Глава 34. И вновь смена кадра и уже знакомая вонючая грязь. Твою мать! Создатели отбора, обладая такой силищей, неужели не могли придумать менее мерзкое воскрешение? Или это некая аллюзия на тему «из грязи в князи»? Впрочем, эта мысль быстро утекла на задворки сознания, потому что сейчас передо мной стояла более насущная проблема – жить мне или умереть. А за свою жизнь, как я сейчас вот понял, я могу убить многих. Эта мысль пришла неожиданно. Еще пару недель назад она не могла зародиться в пустой башке Славика с земли. Вернее, не могла, потому что Славик с земли все еще слишком был человеком, а сейчас... Я не знаю. Пресловутая шкура демона уже не только заменила мне кожу, но демонская суть уже въелась в мой разум. Вспышка. Одна, другая, третья. Я ощутил его. Тот миг, когда огромная каверна силы отбора приоткрывается. Миг рождения. Миг сотворения. Когда энергия приобретает форму из ничего, создавая нового свирепого юнита врагам на погибель, а зрителям на потеху. Как в замедленной съемке я увидел, как система формирует каркас чар, скелет, в центре которого зажегся едва осязаемый огонек, зачаток сознания. Миг, и энергия, подобно расплавленному металлу, потекла в заготовку, и в то же мгновение... Я убил ее, гончую, что была рождена, чтобы служить мне. Мгновение непонимания, обиды, как, за что. Одной лишь волей я вскрыл ей глотку и тут же утонул в океане высвобожденной силы. Ох, это круче, чем оргазм. Горячая, но не обжигающая, она растеклась по моим членам, вызвав сладостную дрожь. Власть над жизнью и смертью. Что может быть слаще в этой вселенной? Раз, и еще одна гончая отдала свое бытие моим жадным устам. Я выпил ее в мгновение ока, захлебнувшись в еще недоформированном сознании, как в водопаде раскаленного экстаза. И еще одна... Моя воля перерезала ей горло виртуальным ножом, и на этот раз я погрузился в бьющую фонтаном силу весь. Водопад крови, водопад жизни, водопад мощи отбора. Отфыркиваясь, я приник к самому источнику и больше даже не давал заготовкам оформиться в подобие новой жизни. Я проглатывал их целиком, желая еще и еще. Да, такая сила больше не была горячей и возбуждающей, а стала грубой и жесткой, но зато ее стало много, много больше. Грубый, колючий, полный каких-то завихрений и структур поток хлынул прямо в мое естество. Я жрал, причавкивая и постановая, перемалывая зубами зародыши тех субстанций, что уже скоро должны были стать подобием душ для моих юнитов, обрывки еще не вспыхнувших эмоций, зачатки мыслей. Тяжело дыша, с бурей, гуляющей по внутренностям, с дрожью, что сотрясало тело, я выполз на парапет, посмотрел на свою руку, она дрожала. Дрожала сама кожа, в микросекунды меняя структуру, цвет, форму. Вдруг отросшие среди костяной брони волоски втягивались обратно и превращались в чешуйки, которые уже через мгновение обращались в поблескивающую студенистую жижу, а она, в свою очередь, оборачивалась блестящим хитином. Поглотив столько нерожденных существ, мое тело и разум просто не могли уже быть прежними. Я будто со стороны увидел, как Зок и Саня озадаченно посмотрели на мое распростертое на краю чана тело, а кузнец, больше не теряя времени, одним прыжком оказался рядом и занес свой кинжал. «Ха-ха-ха-ха! Глупец!» Теперь я видел толстые матово-черные пуповины, что протянулись от него к Зогу и дальше куда-то на другие планы этого мира. Я даже не стал пытаться их перерезать. Минус 5 маны хаоса. Воссиявший ярче тысячи солнц кулак огня оставил от кузнеца лишь оплавленные ноги чуть повыше колен, а затем пронесся дальше, чудом не спалив увернувшегося Саню, и выжег половину убежища. Я медленно поднялся и посмотрел вначале на мертвого бога, а затем на дальнего родственника, коим оказался земной маг. На их лицах больше не было усмешек. Саня лихорадочно разворачивал боевые заклятия, а Зог смотрел с немым укором и досадой. «Ну что ж», — хмыкнул он, — «нет так нет. Пойдем, у нас много дел». Он что, серьезно? «Да он... Нет, ну какая же он... Я даже представить себе не могу, каким надо быть мут...» Я захлебнулся от возмущения и ненависти. «Ах ты, сука! Кулак огня!» Вспыхнуло еще одно солнце. Глаза ожгло нестерпимым сиянием, а когда я проморгался, сраное божество все так же спокойно смотрело на меня, как на неразумного младенца. «Ты закончил? Можем приступить к делу?» «О боги! Моим гневом можно было топить материки!» Он взвивался огненным штормом и превращался в ледяную метель, обращался в звезду смерти и рассыпался огненным пеплом. Одному лишь Экибастусу было известно, чего мне стоило больше не пытаться сжечь этого высокомерного, хитрозадого, неблагодарного ублюдка. Но, кажется, мне пора начинать учиться не только махать топором и водить армии, но и в политику. Этот сукин сын мне был нужен, а я был нужен ему. А значит, если отбросить эмоции, у нас просто не было другого выхода, кроме как продолжить наслаждаться компанией друг друга. Даже после того, что он только что попытался со мной провернуть. «Пойдем, но...» «Да-да, ты этого не забудешь и прочее, бла-бла-бла», довольно невежливо оборвал меня Зог. «И знаете что? А ведь он был крайне раздосадован тем, что я нарушил его планы. Ха! Скрывал это под личиной деланного равнодушия, но я прямо-таки задницей чувствовал, как он зол. Все просчитал, продумал и сел в лужу. Ха! Думай так, если тебе так угодно», — пожал плечами бог. «Ну уж тебя-то...» Прорычал я Дарталак, успешно разворачивающему свою магию, намереваясь пришлепнуть его прямо в эту секунду, но Зог строго оборвал мои порывы. «Только после того, как выполните мое поручение, я ведь все-таки помог кузнецу привлечь Нуразгов на твою сторону, не так ли?» «Ах, он сраный ублюдок!» Обрюзгший толстяк в окружении колоритной четверки магов быстрым, насколько это возможно при его габаритах, шагом как раз пересекал площадь, когда наша троица спустилась на нее от развалин убежища. Шокированного Горея я оттащил в ближайший склад. Увидев нас, он остановился как вкопанный и нырнул рукой за отворот балахона, а его спутники, не теряя времени даром, принялись разбрасывать сети чар. Я мгновенно вскинулся, протянул руку и готовясь угостить ублюдков огненным кулаком, но Зог вдруг сделал успокаивающий жест ладонью, собрался самолично прикончить утырков. «Я был мертв почти 5000 лет», — сказал он, и я вздрогнул от той мглы и холода, что звучали в его голосе. Он улыбнулся, и от этой улыбки не веяло ничем, кроме смерти. «Но сегодня у меня хорошее настроение, поэтому я не стану вас убивать». Толстяк нахмурился, и его рука в нерешительности застыла за пазухой. Похоже, там лежало нечто, что должно было нам сильно не понравиться. Несколько секунд он смотрел в глаза Зогу, и я поразился титаническому хладнокровию этого хрена. Наконец он вынул руку из-за пазухи. В ней ничего не было. Затем он вскинул ладонь, и вся пятерка исчезла. «Твою мать! Почему ты их не прикончил или не дал сделать этого нам?» Зог обратил свой леденящий взгляд на меня, и я не смог его выдержать. «Мне потребовалось бы на это слишком много сил, и мало того, об этом быстро узнают во всех соседних мирах, а вы не факт, что совладали бы с этими парнями». Я бросил взгляд на Саню. «Не верю, что два таких крутых перца, как я и он, да еще с поддержкой Зога, не раскидали бы нескольких ублюдков». Но землянин пожал плечами, как бы говоря, «А хрен его знает». «Теперь нам и в самом деле пора, иначе от твоей армии останутся рожки до ножки», — сказал Зог, коснулся рукой моего локтя и зашагал в сторону битвы. «Твою ж мать!» Волна темной, леденящей, но какой-то склизкой и вонючей мощи туго ударила в грудь и повисла тяжелыми гирями где-то у сердца. Агр затрепетал, учуяв тонны силы и прямо под носом. Я предупредительно шикнул на него и бросился вдогонку за мертвым богом. Было очень неприятно таскать подобную хрень на себе. Нужно было как можно скорее избавиться от темной силы. Но надо признаться, что она не была лишней. Позаимствованная у нерожденных гончих сила быстро истекала в мир. Сплюнув от омерзения, я быстрым шагом направился вслед за ним.